Глава 32. Лэнгдон затаил дыхание, когда X-33 широкой спиралью пошел на снижение в международном аэропорту Рима, носящем имя Леонардо да Винчи. Виктория сидела с закрытыми глазами. Создавалось впечатление, что она усилием воли пытается держать себя в руках. Летательный аппарат коснулся посадочной полосы и покатил к какому-то частному ангару. «Прошу извинить за долгое путешествие», — сказал появившийся из кабины пилот. «Мне пришлось сдерживать бедняжку, чтобы снизить шум двигателя при полете над населенными районами». Лэндон взглянул на часы. Оказалось, что полет продолжался 37 минут. Открыв внешний люк, пилот спросил: «Кто-нибудь может мне сказать, что происходит?» Виктория и Лэндон предпочли промолчать. «Ну и ладно», — без всякой обиды произнес пилот. «В таком случае я останусь в кабине и буду в одиночестве наслаждаться музыкой». При выходе из ангара им в глаза брызнули яркие лучи предвечернего солнца, и Лэнгдон перебросил свой твидовый пиджак через плечо. Виктория подняла лицо к небу и глубоко вздохнула, словно солнечные лучи заряжали ее какой-то таинственной телепатической энергией. «Средиземноморье», — подумал уже начинающий потеть Лэнгдон. «Не кажется ли вам, что для комиксов вы немного староваты?» — не поворачиваясь, неожиданно спросила Виктория. «Простите, я не понимаю». «Ваши часы. Я обратила на них внимание еще в самолете». Лэнгдон слегка покраснел. Ему уже не раз приходилось вставать на защиту своих ручных часов. Эти коллекционные часы с изображением Микки Мауса на циферблате еще в детстве подарили ему родители. Несмотря на глупый вид мышонка, ручонки которого служили стрелками, Лэнгдон никогда не расставался с этими часами. Часы были водонепроницаемыми, а цифры светились в темноте, что было очень удобно при плавании в бассейне и во время поздних прогулок по неосвещенным дорожкам университетского кампуса. Когда студенты говорили о некоторой экстравагантности эстетических пристрастий своего профессора, тот неизменно отвечал, что носит Микки как символ своей душевной молодости. «Шесть часов вечера», — сказал он. «Думаю, что экипаж для нас уже подан», — продолжая смотреть в небо, заметила Виктория. Лэнгдон услышал в отдалении шум двигателя. Когда он поднял глаза, сердце у него упало. С севера на небольшой высоте, почти над самой взлетной полосой, к ним приближался вертолет. Во время экспедиции в Андах, когда он занимался поисками линий Наска. Линии Наска — огромное изображение геометрических фигур животных и растений на столовых холмах в горных долинах Южного Перу, полностью видны лишь с воздуха. В Южном Перу ему пришлось летать на вертолете, и никакого удовольствия от этих полетов он, надо сказать, не получил. Летающая обувная коробка. Присытившись впечатлениями от двух полетов в стратоплане, Лэнгдон очень надеялся на то, что Ватикан пришлет за ними автомобиль. Но его надежды не сбылись. Вертушка снизила скорость, повисла несколько мгновений над их головами и начала спуск на посадочную полосу. Машина была окрашена в белый цвет, а на ее борту был изображен герб – два скрещенных ключа на фоне папской тиары. Лэнгдон прекрасно знал этот священный символ Святого Престола. Сейчас это была правительственная печать, а престолом, в буквальном смысле слова, являлся древний трон Святого Петра. «Святая вертушка», — подумал Лэнгдон, наблюдая за приземляющимся вертолетом. Он совсем забыл, что Ватикан имеет в своем распоряжении несколько подобных аппаратов для доставки папы в аэропорт, на встрече с паствой и для полетов в летнюю резиденцию Святейшего в Гандольфо. Окажись он на месте папы, Лэнгдон определенно предпочел бы путешествовать на автомобиле. Пилот выпрыгнул из кабины и быстрым шагом направился к ним по бетону аэродрома. «Пришло время волноваться Виктории. Неужели нам придется с ним лететь?» — тревожно спросила она. «Лететь или не лететь? Вот в чем вопрос», — продекламировал Лэнгдон, целиком разделяя тревогу девушки. Пилот выглядел так, словно готовился выйти на сцену в одной из шекспировских пьес. Его камзол с пышными рукавами был разрисован широкими вертикальными ярко-синими и золотыми полосами. Цвета панталон и гетр полностью повторяли раскраску верхней части одеяния. На ногах у него были черные туфли, чем-то напоминающие домашние тапочки. На голове пилота красовался черный фетровый берет. «Традиционная униформа швейцарских гвардейцев», — пояснил Лэнгдон. «Этот фасон придумал сам Микеланджело». Когда пилот приблизился, американец поморщился и добавил: «Не самое лучшее из его творений, надо сказать». Несмотря на столь ослепительный наряд, пилот всем своим видом демонстрировал, что дело знает. Он двигался к ним решительным шагом и имел выправку американского морского пехотинца. Лэнгдон читал о том, насколько строго проходит отбор в швейцарскую гвардию. Гвардейцы набирались в 4 католических кантонах Швейцарии. Каждый из претендентов должен был быть холостяком 19-30 лет, ростом не менее 180 сантиметров, уже отслужившим в швейцарской армии. Папская гвардия считалась самой верной и надежной охраной в мире и вызывала зависть у глав многих правительств. «Вы из Церна?» — стальным голосом спросил, застыв в шаге от них, швейцарец. «Так точно, сэр», — ответил Лэнгдон. «Вам удалось долететь на удивление быстро», — заметил гвардеец и бросил на Х-33 удивленный взгляд. «Мадам», — продолжил он, обращаясь к Виктории, — «у вас имеется какая-нибудь иная одежда?» «Простите, но, боюсь, я не совсем вас понимаю». «Лица в шортах в Ватикан не допускаются», — сказал швейцарец, показав на нижние конечности девушки. Лэнгдон бросил взгляд на обнаженные ноги Виктории и вконец расстроился. Как он мог забыть, что в Ватикане нельзя обнажать ноги выше колена? Ни мужчинам, ни женщинам. Этот запрет был призван демонстрировать уважение посетителей к городу Бога. «Это все, что у меня есть», — ответила Виктория. «Мы очень спешили». Гвардеец, понимающе кивнул, хотя и был явно недоволен. Обратившись к Лэнгдону, он спросил: «Есть ли у вас какое-нибудь оружие, сэр?» «Какое оружие? У меня с собой нет даже смены чистого белья», — подумал Лэнгдон и отрицательно покачал головой. Швейцарец присел у ног американца и принялся его досматривать, начиная с носков. «Не очень доверчивый парень», — подумал Лэнгдон и недовольно поморщился, когда крепкие руки гвардейца подобрались слишком близко к промежности. Обследовав грудь, плечи и спину Лэнгдона и, видимо, убедившись, что у того ничего нет, гвардеец обратил свой взор на Виторию. «Не смейте даже и думать», — бросила она. Гвардеец вперился в девушку суровым взглядом, видимо, рассчитывая ее запугать, но Витория не дрогнула. «Что это?» — спросил страж Ватикана, показывая на небольшую выпуклость на кармане ее шортов. Виктория достала сверхплоский сотовый телефон. Гвардеец открыл его, дождался гудка и, удостоверившись, что это действительно всего лишь переговорное устройство, вернул аппарат девушке. Виктория сунула мобильник в карман. «А теперь повернитесь, пожалуйста», — сказал гвардеец. Виктория широко расставила руки и совершила поворот на 360 градусов. Пока швейцарец внимательно разглядывал девушку, Лэнгдон успел заметить, что ни топик, ни облегающие шорты совсем не выпячиваются там, где им выпячиваться не положено. Гвардеец, видимо, пришел к такому же заключению. «Благодарю вас», — сказал он, — «сюда, пожалуйста». Лопасти вертолета швейцарской гвардии лениво крутились на холостом ходу. Виктория поднялась на борт первой. С видом профессионала, лишь чуть-чуть пригнувшись, она прошла под лопастями винта. Лэнгдон же чувствовал себя гораздо менее уверенно. «А на машине никак было нельзя», — полушутливо прокричал он на ухо поднимающемуся на свое место пилоту. Швейцарец не удостоил его ответом. Лэнгдон слышал о римских водителях-маньяках и понимал, что полет в этом городе был, видимо, наиболее безопасным способом передвижения. Он глубоко вздохнул, низко пригнулся, чтобы избежать удара вращающихся лопастей, и забрался в кабину. Гвардеец прибавил газа, и Виктория, пытаясь перекричать шум двигателя, спросила: «Вам удалось обнаружить сосуд?» Пилот обернулся и недоуменно посмотрел на девушку. «Что?» Я говорю о сосуде. Разве вы не звонили в ЦЕРН в связи с этим?» «Не понимаю, о чем вы», — пожал плечами гвардеец. «Я получил приказ забрать вас на аэродроме. Это все, что мне известно». Витория бросила на Лэнгдона тревожный взгляд. «Пристегните, пожалуйста, ремни», — напомнил пилот. Лэнгдон вытянул ремень безопасности и застегнул на животе пряжку. Ему показалось, что стены крошечного фюзеляжа сдвинулись еще сильнее, не оставляя возможности дышать. Летательный аппарат с ревом взмыл в воздух и резво взял курс на север в направлении Рима. Рим. Столица мира. Город, в котором когда-то правил Цезарь и где был распят святой Петр. Колыбель современной цивилизации. И сейчас в его сердце тикает механизм бомбы замедленного действия.